«Мне нужна всего лишь консультация», — повторил Крейг. «Можете прилететь в любой удобный для вас день». Он почувствовал, что ее сопротивление ослабевает. «Потом, когда лагерь начнет работать, я хотел бы, чтобы вы провели ряд лекций с показом ваших слайдов». Он понял, что затронул нужную струну. Как любого настоящего художника, ее прельщала перспектива выставить свои произведения. «Я ничего не обещаю», — сказала она, но они оба знали, что она сделает это, и Крейг почувствовал, как с плеч свалилась очередная гора забот. «Вы сказали, что у вас есть новости», — напомнил он в надежде продлить вечер с ней, но не был готов к перемене ее настроения на исключительную серьезность. «Да, у меня есть новости». Она замолчала, словно для того, чтобы собраться с мыслями, потом продолжила. «Я вышла на след главного браконьера. Мой бог. Того мерзавца, который истребил стада слонов? Вот это новости, где как. Вы знаете, что последние 10 дней я провела в горах на востоке. Я не сказала вам, что занимаюсь исследованиями леопардов по заказу Wildlife Trust. На меня работают люди во всех местах обитания леопардов. Мы составляем карты территорий, подсчитываем популяцию, ведем учет добычи, пытаемся определить влияние на них притока людей. В связи с этим я пришла к одному из таких людей. Он исключительно дурно пахнущий браконьер из племени шанганов. Ему лет 80, его младшей жене 17, и она на прошлой неделе родила ему двойню. Он законченный мошенник с исключительным чувством юмора и пристрастием к шотландскому виски. Он стал крайне разговорчивым. После пары глотков Глен Ливета. Мы встречались с ним в горах Вумба. В лагере кроме нас никого не было, и после второго глотка он сказал, что ему предложили по $200 за каждую шкуру леопарда. Причем заказчик готов купить любое количество и снабдит его стальными капканами. Я налила ему еще виски, и он сказал, что предложение поступило от хорошо одетого чернокожего, приехавшего на правительственном ленд-ровере. Мой старик сказал, что боится ареста и заключения, но его заверили в полной безопасности. Сказали, что он будет находиться под защитой одного из главных вождей в Хараре, товарища министра, который был знаменитым полевым командиром во время войны, который и до сих пор командует частной армией. На кровати лежала жесткая картонная папка. Селиан взяла ее и положила Крейгу на колени. Открыв ее, он увидел на первой странице полный список кабинета министров Зимбабве. 26 имен и занимаемых должностей. Мы можем практически сразу сократить список. Очень немногие министры действительно участвовали в боевых действиях, сказала Селиан. Многие из них переждали войну в апартаментах отеля «Ритц» в Лондоне или на даче для гостей на Каспийском море. Она села на подушку рядом с Крейгом и перевернула страницу. 6 имен, сказала она. 6 полевых командиров. «Все равно слишком много», — пробормотал Крейг, заметив, что возглавлял список Питер Фунгабера. «Еще не все», — сказала Селиан. «Частная армия, скорее всего, диссиденты. Все диссиденты — мотабеллы, и возглавлять их должен представитель этого племени». Она открыла последнюю страницу, на которой было написано одно имя. «Один из наиболее удачливых полевых командиров — мотабелл, глава Министерства туризма, к которому относится Департамент дикой природы. Мысль довольно старая и банальная, но часто бывает так, что тот, кто охраняет сокровищницу, первым разграбляет ее». Крейг едва слышно произнес имя. Тунгата Забив. Он не хотел, чтобы это было правдой. Тунгата Забив служил со мной в департаменте охраны диких животных. Он был моим лесничим. Как я уже сказала, у хранителей больше возможностей грабить, чем у других. Но зачем Сэму деньги? Главный браконьер получает $1 миллион. Сэм живет крайне скромно, это всем известно. У него нет большого дома, дорогих машин. Он не дарит дорогих подарков женщинам, не владеет землей, у него нет других экстравагантных привычек. «За исключением, возможно, самой дорогостоящей», — тихо возразила Селиан. «Власть». Дальнейшие возражения Крейга остались непроизнесенными, и она кивнула. «Власть. Неужели вам непонятно, Крейг? Обеспечение частной армии диссидентов требует больших затрат. Больших затрат». Крейг вынужден был признать, что сказанное не было лишено смысла. Генри Пикеринг предупреждал его о готовящемся с помощью советов перевороте. Во время войны русские поддерживали фракцию Матабелла в Зипра. Таким образом, их кандидатом, несомненно, должен был быть Матабелл. Но Крейг продолжал сопротивляться, хвататься за воспоминания о человеке, который был его другом, вероятно, лучшим другом в жизни. Он вспомнил врожденную порядочность, получившего воспитание в христианской миссии Самсона Кумало, его честность и прямоту. Вспомнил о том, как он предпочел уволиться вместе с самим Крейгом из департамента охраны диких животных, когда у них возникли подозрения, что их непосредственный начальник замешан в браконьерстве. И сейчас он сам стал главным браконьером, человек, который проникся к нему состраданием и позволил увезти из Африки свое единственное сокровище — яхту. Он стал теперь жадным до власти заговорщиком.